Глава 15. Некоторое время я ходил по дому в сопровождении мистера Лина. Несмотря на преклонные годы, походка у него была уверенной. Он нес тяжесть своего коренастого тела легко, разве что медленно, и ни разу не остановился передохнуть. Я следовал за ним, за его темным халатом и шаркающими шлепанцами вверх и вниз по узким лестницам, вдоль коридоров, зачастую освещенных всего одним фонариком. Он провел меня через пустующие, оплетенные паутиной помещения, мимо многочисленных, аккуратно составленных деревянных ящиков с бутылками рисовой водки. Потом мы очутились в роскошно обставленной части дома. Здесь были красивые ширмы, портьеры и множество фарфоровых безделушек, выставленных в нишах. Каждый раз, открывая дверь, хозяин дома отступал назад, давая мне пройти. Я побывал в самых разных местах. Однако, до определенного момента, ничто не показалось мне знакомым. Но вот, наконец, войдя в очередную комнату, я ощутил, что она мне что-то напоминает. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы я с волнением понял — это наша бывшая библиотека. Она сильно изменилась, потолок стал выше, одна стена была разобрана, а там, где когда-то находилась двойная дверь, соединявшая библиотеку со столовой, теперь был простенок с составленными в нем ящиками рисовой водки. Тем не менее, это, несомненно, была та самая комната, в которой я ребенком сделал столько домашних заданий. Я шагнул, озираясь по сторонам, но через пару минут, заметив, что мистер Лин наблюдает за мной, смущенно улыбнулся. «Разумеется, мы многое здесь перестроили», — сказал он, словно в ответ на мое смущение. «Прошу извинить нас. Но вы должны понять. Мы ведь прожили здесь более 18 лет, кое-какие перемены были необходимы для удобства моей семьи и моего деда. Думаю, те, кто занимал этот дом до нас, и те, кто занимал его до них, тоже значительно перестроили и переоборудовали его. Мне очень жаль, дорогой сэр, но, полагаю, мало кто мог поверить, что настанет день, когда вы и ваши родители...» Он замолчал, не закончив фразы. Быть может, ему показалось, что я не слушаю. А может быть, как большинство китайцев, он испытывал неловкость, принося извинения. Я еще некоторое время молча оглядывал комнату, потом спросил: «Значит, этот дом больше не принадлежит компании?» Мистер Лин не мог скрыть изумление, но тут же, рассмеявшись, ответил: «Сэр, этот дом принадлежит мне». Я понял, что невольно обидел его, и поспешил загладить вину. «Да-да, разумеется, простите меня, Бога ради. Не волнуйтесь, мой добрый господин». Сердечная улыбка тут же снова засияла на его лице. Вопрос не лишен смысла. В конце концов, когда вы с вашими родителями здесь жили, ситуация была именно такой. Но все изменилось. «Мой добрый господин, если бы вы знали, как изменился за эти годы Шанхай. Все переменилось, и не раз. Но эти изменения...» Он со вздохом обвел рукой комнату. «Ничто по сравнению с остальным. Есть районы, которые я в свое время знал как свои 5 пальцев, по которым ходил каждый день, а теперь все для меня там чужое. И я могу в 2 счета заблудиться. Город меняется, меняется постоянно. А теперь вот японцы, они тоже наверняка пожелают все переделать по-своему. Самые ужасные перемены, быть может, еще впереди. Но нельзя впадать в отчаяние». Некоторое время мы стояли молча, продолжая озираться по сторонам. Затем мистер Лин тихо произнес: «Моей семье, конечно, будет грустно покидать этот дом. Здесь умер мой отец. Здесь родились 2 моих внука. Но, как сказала моя жена, мистер Бэнкс, она сказала это от лица нас обоих, мы почтем за великую честь вернуть этот дом вам и вашим родителям. А теперь, если позволите, мой добрый господин, продолжим». Кажется, вскоре после этого мы поднялись по застеленной ковровой дорожкой лестнице, которой явно не было во времена моего детства, и очутились в отремонтированной спальне. Стены были обиты великолепным шелком, красные фонарики излучали мягкий свет. «Комната моей жены», — сообщил мистер Лин. Я понял, что уютный будуар, где пожилая дама, скорее всего, проводила в уединении большую часть дня, для него святилище. В теплом свете фонариков я различил ломберный столик, на котором был разложен пасьянс, письменный стол с маленькими ящичками, украшенными висячими золотыми ручками, широкую кровать с балдахином на 4 столбах. Всюду виднелись изысканные украшения и предметы, истинное назначение которых мне было неведомо. «Должно быть, мадам очень любит свою комнату, — сказал я наконец. — Я вижу, здесь у нее собственный мир. Да, тут она чувствует себя уютно. Но вы не должны огорчаться из-за этого, добрый господин. Мы оборудуем для нее в новом доме другую комнату, которую она полюбит не меньше этой. Он старался подбодрить меня, но была в его голосе какая-то неуверенность. Пройдя в глубину комнаты, он приблизился к туалетному столику и, заметив на нем какой-то небольшой предмет, кажется, брошь, уставился на него, словно забыв обо всем на свете. Через несколько секунд, очнувшись, он тихо произнес: «В молодости она была красавицей, мой добрый господин, прекрасным цветком. Вы даже представить не можете, как она была хороша. В глубине души я человек западной культуры. Мне никогда не требовались другие жены. Одной вполне достаточно. Разумеется, другие женщины были. Я ведь все-таки китаец, хоть и прожил всю жизнь здесь, в городе иностранцев. Она единственная, кого я любил по-настоящему. Все остальные мои женщины умерли, а она осталась. Я тоскую по другим, но рад, да, в глубине души я рад, что в старости мы остались вдвоем». На некоторое время он опять, казалось, забыл о моем присутствии, потом повернулся ко мне и продолжил: «Это комната. Интересно, как вы ее думаете использовать? Простите меня, весьма невежливо спрашивать, но не собираетесь ли вы устроить здесь комнату для вашей доброй супруги? Я, конечно, знаю, что у большинства иностранцев, независимо от благосостояния, муж и жена имеют общую спальню. Может, эта комната станет спальней для вас и вашей уважаемой жены? Понимаю, насколько непростительно мое любопытство, но для меня эта комната особая. Надеюсь, и для вас она станет такой же». «Да». Я снова внимательно осмотрел комнату, затем сказал: «Возможно». «Видите ли, честно говоря, неожиданно я понял, что, думая о жене, представляю Сару, и, чтобы скрыть смущение, быстро закончил: я хочу сказать, что пока не женат, сэр, у меня нет жены. Но, думаю, эта комната подойдет для моей матери. Ну, конечно, после стольких неудобств, которые ей пришлось претерпеть, эта комната идеально ей подойдет. А ваш отец? Он тоже будет спать здесь, как принято у европейцев. Ради бога, простите мою нескромность. Ну что вы, мистер Лин. Позволив мне войти в эту комнату, вы впустили меня в свой сокровенный мир. И имеете полное право задавать подобный вопрос. Просто все это весьма неожиданно, и я не успел пока ничего обдумать». Запнувшись, я некоторое время молчал, потом сказал: «Мистер Лин, боюсь, это огорчит вас, но вы проявили щедрость, на которую я и рассчитывать не мог. Поэтому я чувствую себя обязанным быть с вами абсолютно откровенным. Вы сами недавно сказали, что новые жильцы обязательно перестраивают дом. Понимаете, сэр, как бы ни были для вас дороги эти комнаты, боюсь, когда моя семья снова поселится здесь, мы многое переделаем, и эта комната тоже, вы уж извините, наверняка изменится». Мистер Лин закрыл глаза. В комнате воцарилась тишина. Я опасался, что он рассердился. Но когда он снова открыл глаза, взгляд его был ласков. «Разумеется», — кивнул он, — «это вполне естественно. Вам захочется восстановить облик дома, увидеть его таким, каким он был в вашем детстве. Мой добрый господин, я прекрасно понимаю вас». Немного поразмыслив над его словами, я ответил: «Знаете, мистер Лин, возможно, мы не станем восстанавливать все, как было. Во-первых, потому что, насколько мне помнится, и тогда нас далеко не все устраивало. Например, у мамы никогда не было своей комнаты. При той активной деятельности, которую она вела, маленького бюро в уголке спальни было недостаточно. Отцу тоже всегда хотелось иметь небольшую мастерскую для плотницких работ. Словом, я хочу сказать, нет нужды переводить стрелки часов назад только ради того, чтобы воссоздать прошлое». «Очень мудро, мистер Бэнкс. И хотя вы пока не женаты, вскоре может настать день, когда вам придется обустраивать помещение для жены и детей». «Вероятно. К сожалению, в настоящий момент вопрос о жене, невзирая на западные традиции». Я смутился и замолчал, но старик, понимающе кивнул и подхватил: «Разумеется, в сердечных делах никогда все просто не бывает». И после недолгой паузы добавил: «Вы хотите иметь детей, мой добрый господин? Я имею в виду, сколько детей вам хотелось бы иметь? Дело в том, что у меня уже есть ребенок, девочка. хотя она мне и не родная. Она сирота. Я взял ее под свою опеку, но считаю своей дочерью. Я давно не вспоминал о Дженнифер, и теперь, упомянув о ней, неожиданно ощутил бурный прилив чувств. Представил себе ее дома, в школе. Захотелось узнать, как она, что делает. Наверное, я отвернулся, чтобы скрыть волнение. Во всяком случае, когда я снова посмотрел на хозяина, он понимающе кивнул. «У нас, китайцев, это широко распространено», — сообщил он. «Кровь, конечно, важна, но не менее важен дом. У моего отца тоже была приемная девочка. Она росла вместе с нами, как наша сестра. Я и считал ее сестрой, хотя всегда знал, что она нам не родная. Когда она умерла от холеры, я был еще совсем молодым человеком и горевал о ней так же, как об ушедших родных сестрах. Должен сказать, мистер Лин, что разговаривать с вами — огромное удовольствие. Редко встретишь человека, с которым можно так быстро найти общий язык». Он кивнул. «Когда живешь так долго, как я, приходится пройти через многие испытания. В конце концов, начинаешь понимать истинную цену радостям и печалям. Надеюсь, вашей приемной дочери будет здесь хорошо. Интересно, какую комнату вы отведете ей? Впрочем, простите меня, вы ведь уже сказали, что будете все здесь перестраивать. Думаю, одна из тех комнат, что мы с вами только что видели, идеально подойдет Дженнифер. Там есть маленькая деревянная полочка вдоль стены. Она любит такие полочки. Да, она расставляет на них свои заветные вещицы. Есть еще один человек, которого я поселю в доме. Формально эта женщина что-то вроде прислуги, но в действительности у нас в доме она всегда значила гораздо больше. Ее зовут Мэй Ли. Это была ваша няня, мой добрый господин. Я кивнул. Теперь она уже состарилась и, уверен, ей пора отдохнуть от работы. Уход за детьми — тяжкий труд. Мне всегда хотелось, чтобы в преклонные годы она жила здесь с нами. Очень великодушно с вашей стороны. Иностранцы выгоняют подобных людей на улицу, когда перестают нуждаться в их услугах. Эти женщины нередко кончают жизнь нищенками. Не могу представить, чтобы такое случилось с Мэй Ли. Сама мысль об этом кажется мне абсурдной. В любом случае, как я уже сказал, она будет жить с нами. Как только закончу дела, тут же начну искать ее. А скажите мне, мой добрый господин, вы отведете ей комнату в части дома, предназначенной для прислуги, или она будет жить вместе с вашей семьей? Разумеется, вместе с семьей. Возможно, у моих родителей на этот счет своя точка зрения, но теперь я в некотором роде глава семьи. Мистер Лин улыбнулся. В соответствии с вашими традициями так и будет, конечно. Что касается китайцев, то, к моему удовольствию, за стариками сохраняется право возглавлять дом, даже когда они по старости выживают из ума. Мистер Лин рассмеялся и направился к выходу. Я собирался последовать за ним, как вдруг совершенно неожиданно и очень живо в моей памяти всплыла еще одна картинка прошлого. С тех пор я все время думаю об этом и не могу взять в толк, почему мне припомнилось именно это, а не что-либо другое. Воспоминание относилось к тому времени, когда мне было лет 6 или 7. Мы с мамой играли в пятнашки на лужайке. Не помню, где именно это было. Скорее всего, в каком-то парке, возможно, в Джессфилд-парке, потому что неподалеку виднелась изгородь, увитая цветами и вьющимися растениями. День был теплый, но не солнечный. Я предложил маме добежать на перегонки до какой-то ближней отметки, чтобы продемонстрировать ей, как быстро я стал бегать. Я ни минуты не сомневался, что обгоню ее, и что она в своей обычной манере станет выражать восхищенное удивление при виде моей возросшей удали. Но, к моему разочарованию, мама не отставала от меня ни на шаг и хохотала всю дорогу, хотя я выкладывался как мог. Забыл уже, кто из нас в конце концов победил. Но до сих пор помню, как злился на нее и чувствовал, что по отношению ко мне свершилась чудовищная несправедливость. Именно этот эпизод пришел мне на память в тот вечер, когда я стоял в уютной спальне мадам Лин. Я бегу, изо всех сил преодолевая сопротивление ветра, рядом смеющаяся мама, шелест ее развивающейся юбки и мое растущее разочарование. — Сэр, — обратился я к хозяину дома, — можно мне вас кое о чем спросить? Вы сказали, что всю жизнь прожили здесь. Не встречались ли вы за эти годы с моей матерью? «Не имел счастья познакомиться с ней лично», — ответил мистер Лин. «Но, разумеется, слышал о ней». Я восхищался ею, как все добропорядочные люди. Считал ее замечательной женщиной, говорили, что она была еще и очень красива. Наверное. Разве можно объективно оценить красоту собственной матери? О, я слышала, она была самой красивой англичанкой в Шанхае. Может быть, но теперь она, конечно, весьма немолода. Есть красота неувядающая. Моя жена, — махнул он рукой в сторону спальни, — для меня и сейчас так же красиво, как в тот день, когда я на ней женился. Услышав это, я почувствовал себя так, словно подглядываю за чужой жизнью, и направился к выходу. Больше я почти ничего не помню о том визите в наш бывший дом. Быть может, мы провели там еще час-другой, беседуя с собравшейся за столом семьей. Во всяком случае, распрощался я с Линами очень сердечно. Однако на обратном пути мы с Морганом немного повздорили. Скорее всего, по моей вине. Я очень устал и был взвинчен. Некоторое время мы ехали по ночным улицам в полном молчании, и я постепенно переключил мысли на все еще остававшуюся несделанной работу. Помнится, я довольно неожиданно сказал Моргану: «Послушай, ты уже много лет живешь здесь. Тебе никогда не доводилось встречаться с неким инспектором Куном?» «Инспектором Куном? Он что, полицейский?» «Когда я жил здесь в детстве, инспектор Кун был почти легендой. Дело в том, что он стал первым, кому поручили расследовать дело об исчезновении моих родителей». К моему изумлению, Морган расхохотался, потом спросил: «Кун? Старикан Кун? Ха, да вроде бы когда-то он был инспектором полиции. Если так, то ничего удивительного, что дело так и осталось нераскрытым». Я был обескуражен его тоном и холодно заметил: в те времена инспектор Кун был самым уважаемым сыщиком в Шанхае, если не во всем Китае. «Что ж, должен тебе сказать, что его имя известно и сейчас. Рад узнать, по крайней мере, что он все еще здесь, в городе. Не подскажешь, где его найти?» «Нет, ничего проще. Поброди по французской части города поздно вечером после наступления темноты. Непременно наткнешься на него рано или поздно. Чаще всего он валяется на тротуаре. Если его пустят в какой-нибудь затрапезный бар, храпит там в темном углу». «Ты хочешь сказать, что инспектор Кун стал пьяницей?» «Пьяницей? Опиум. Обычная для китайцев беда. Но он весьма колоритный персонаж. Рассказывает истории о днях своей юности. И люди подают ему». «Думаю, ты говоришь о ком-то другом, приятель?» «Нет, старина. Это тот самый Кун. Значит, он действительно был полицейским? А я считал, что он все это придумал. Большинство его рассказов совершенно нелепы. А зачем он тебе?» «Беда в том, Морган, что ты все путаешь. Сначала спутал меня с Биглсуортом, теперь инспектора Куна с каким-то оборванцем. Видно, ты так долго живешь здесь, что у тебя мозги размягчились, старина. Слушай, поостынь немного. То, что я тебе рассказал, ты можешь услышать от кого угодно. Только спроси. А с мозгами у меня все в порядке». К тому времени, когда он высадил меня перед входом в отель «Катай», мы более или менее восстановили нормальные отношения, но расстались все же весьма холодно, и я больше не видел Моргана. Что же касается Куна, то в тот самый вечер я принял решение безотлагательно найти его. Однако, по какой-то причине, быть может, боялся, что Морган сказал правду, я не включал поиски инспектора в списках первоочередных дел, по крайней мере, до вчерашнего дня, когда, роясь в полицейских архивах, снова наткнулся на его имя. Сегодня утром, когда в разговоре с Макдональдом я случайно упомянул инспектора Куна, последовала реакция, весьма сходная с реакцией Моргана. Думаю, это послужило еще одной причиной, по которой наша встреча в его душном маленьком кабинете с окном, выходящим во двор консульства, вывела меня из равновесия. Но в любом случае, приложив немного усилий, я наверняка мог бы провести ее лучше. Главной моей ошибкой было то, что я дал выход эмоциям. Боюсь, был момент, когда я почти кричал на него: «Мистер Макдональд, я простой смертный и могу чего-либо добиться только в том случае, если опираюсь на помощь, позволяющую мне делать свою работу. Я не требую от вас многого, сэр, не требую вообще почти ничего». И я объяснил вам с предельной ясностью, что хочу поговорить с тем осведомителем. Всего лишь поговорить. Мне достаточно краткой беседы. Я изложил вам свою просьбу четко и ясно, и не могу понять, почему она до сих пор не выполнена. Почему, сэр? В чем дело? Что вам мешает? Но послушайте, старина. Это дело едва ли в компетенции моего департамента. Если хотите, я устрою вам встречу с представителем полиции, однако имейте в виду, даже это вряд ли принесет какую-либо пользу. Желтые змеи не в их власти. Я прекрасно понимаю, что желтый змей под защитой китайского правительства, поэтому и пришел к вам, а не в полицию. Уверен, что в делах такого уровня полиция бессильна. Постараюсь сделать все, что смогу, приятель. Но вы должны понять, здесь не британская колония. Мы не можем приказывать китайскому правительству. Однако я поговорю кое с кем. Только не рассчитывайте на быстрый результат. У Чан Кайши и прежде были информаторы, но человека, настолько осведомленного о нелегальных связях красных, не было никогда. Чан скорее согласится проиграть японцам не одну битву, чем позволит, чтобы что-то случилось с этим желтым змеем. Что касается Чана, то, видите ли, его враг не японцы, а красные. Я вздохнул. «Мистер Макдональд, мне нет дела до Чан Кайши. Мне нужно раскрыть преступление. Я просил бы вас сделать все возможное, чтобы устроить мне встречу с этим осведомителем. Я прошу об этом вас лично. И если все мои усилия пойдут прахом только из-за того, что не может быть выполнена такая простая просьба, я без колебаний доведу до всеобщего сведения, что просил вас лично. Да ладно, старина, будет вам. Незачем говорить в таком тоне. Абсолютно незачем. Мы все здесь ваши друзья и желаем вам успеха. Даю слово, так и есть. Я ведь сказал, я сделаю все, что в моих силах. Поговорю с людьми, которые имеют отношение к делу, скажу им, как это важно для вас. Но вы должны понять, что, когда речь идет о китайцах, мы можем не так много. Тут он наклонился вперед и конфиденциально добавил: «Знаете, вам следовало бы обратиться к французам. У них с китайцами больше взаимопонимания, ну, такого, знаете, неформального. Ох уж эти французы». Возможно, в предложении Макдональда что-то было. Вероятно, я и впрямь мог бы получить кое-какую помощь от французских властей, но, признаться, я пока не слишком задумывался над этой возможностью. Мне было совершенно ясно, что Макдональд, по причинам, пока остающимся для меня загадкой, увиливает от выполнения моей просьбы. И, поняв, насколько она важна для меня, будет делать это и впредь. К сожалению, из-за того, что я провел сегодняшнюю встречу в высшей степени бестолково, мне, скорее всего, придется встретиться с ним еще не один раз. Такая перспектива меня отнюдь не радовала. Во всяком случае, в следующий раз я поведу себя по-другому, и ему будет не так легко отделаться от меня.